Отрыв от конкурентов. Формула устойчивого лидерства. Елена Бехтина, генеральный директор Делимобиль, ПАО «Каршеринг Руссия». Компания Делимобиль была первопроходцем на рынке каршеринга в России. Фактически мы создали этот рынок и формат, в котором он сейчас существует, с парковками, форматами «все включено» и «фрифлоатинг», когда машины можно оставить и взять в любой точке города. Спустя время появились другие игроки и тоже начали активно развиваться. Однако нам удается держать лидерские позиции и наращивать долю рынка. За счет чего это происходит? Клиент в центре внимания. Первое — это глубокое понимание запросов клиентов и постоянная взаимосвязь с ними. Делимобиль — компания, которая использует data-driven подход. То есть здесь управление бизнесом основано на получении и анализе данных. Когда только запускались, сначала вручную, потом через приложение собирали запросы с пользователей. Где они живут? Где хотят новую зону? И сейчас постоянно собираем обратную связь от клиентов по различным метрикам. Кто, где, как пользуется машинами. Анализируем спрос и предложение, чтобы обеспечить максимальное покрытие. Второе. У нас есть фокус-группы с амбассадорами и лояльными клиентами, которые напрямую сообщают, что и как нужно улучшить. Все топ-менеджеры несколько раз в год обязательно посещают контактный центр. На первой линии обрабатывают заявки и запросы пользователей. Уже много лет это позволяет нам после каждой поездки сформировать список вопросов, что еще нужно улучшить по каждому направлению. Одно из ноу-хау, внедренное по результатам подобных поездок — служба омбудсменов клиентов. Что это за служба? Многие запросы пользователей требуют глубокого разбирательства. Случаются неоднозначные ситуации, решить которые на первой линии клиентской службы или даже на второй по разным причинам невозможно. Поэтому мы и создали так называемую третью линию. У омбудсменов максимальные права в наших системах, и они решают любые нестандартные кейсы. Например, один из таких случаев. Женщина поехала на день рождения, а у машины спустило колесо. Поскольку клиентка опаздывала, омбудсмены заказали ей такси, а сами занялись решением проблемы и анализом ситуации. Более нестандартная ситуация. Человек опаздывал на рейс, произошло ДТП. Мы помогли заказать новые билеты на следующий рейс. Или такая. Девушка ехала в торговый центр купить туфли на завтрашний праздник. По пути машина заглохла. Пока решали вопрос с транспортом, магазин закрылся. Наши омбудсмены за ночь нашли нужную модель туфель, и утром мы их доставили. Итог, девушка осталась счастлива и довольна. Все эти истории показывают, что мы детально и хорошо понимаем запросы клиентов, общаемся с ними и постоянно улучшаем сервис. Особенности развития. Сложность российского рынка каршеринга в том, что он в стадии активного становления, и похожего опыта в мире не существует. Благодаря особенностям нашей страны, развитие структуры и сервиса опережает существующие мировые аналоги. Нет никаких ноу-хау, которые мы могли бы подсмотреть, потому что в мире никто не делает круче нас, как бы пафосно это ни звучало. Делимобиль — номер один по размеру автопарка в каршеринге. У нас более 30 тысяч машин. При этом бизнес состоит из микса разных направлений — автосервисов, дилерства, автопроката и IT. Плюс глубокое понимание клиентов, e-commerce и FMCG. Поэтому компании, на которые мы смотрим, с которыми взаимодействуем, абсолютно разные. Ориентируемся на Amazon, Walmart и ком в России. Изучаем кейсы ренталкаров Sixt и Avis, сервисов по аренде авто. В IT смотрим, какие технологии используют Яндекс и Google. Следим за Tesla и другими инновационными автопроизводителями. Наша задача — понимать, что можно применить из каждой индустрии для улучшения и оптимизации наших процессов. То же самое внутри команды. У нас работают специалисты с опытом в различных отраслях, которые нужно между собой соединить. В итоге все знания и опыт, которые используем, сильно трансформируются и адаптируются под нашу среду. Быть в каждом городе страны. Изначально стратегически важной для нас была широкая география, чтобы в любом городе, куда бы ни приехал человек, он мог воспользоваться машиной как своей. Мы стремимся дать людям личный автомобиль, закрыть их задачи, сделать мобильнее и обеспечить комфортное передвижение. На данный момент у Делимобиля самая широкая филиальная сеть. Ставка на регионы отлично сыграла после 2020 года, когда начались ограничения по международным поездкам. Люди стали больше и активнее путешествовать по России. Когда мы увидели этот тренд, решили протестировать междугородние поездки и способствовать развитию внутреннего туризма. Но возникла проблема. Наши машины оборудованы сим-картами, сигнал которых не везде срабатывает вне городской среды. Поэтому, чтобы расширять зону покрытия поездок, мы отправили наших директоров филиалов лично проверить доступность связи. После чего переоборудовали машины мультисим-картами, которые могут подключиться к любой сети оператора, чтобы обеспечить максимальный охват обслуживания для тысячи машин. Только потом сильно расширили зоны. Сейчас можно поехать из Москвы в Петербург, в Казань, в Сочи и обратно. До сих пор видим здесь большой потенциал. Одна из стратегических целей — развитие региональной сети. Мы присутствуем в 13 городах и планируем 36 городов с населением более 500 тысяч. В идеале хотим выйти на всю Россию для бесшовного передвижения, когда человек берет машину в любом городе и оставляет ее в любом другом городе, не думая про личный автомобиль. Создавать инфраструктуру. Как люди пользуются каршерингом? Одному важно, чтобы машина была рядом. Другому, чтобы она была чистая, заправленная и исправная. Нам важны все эти показатели. Поэтому мы первыми на рынке сфокусировались на развитии собственной операционной инфраструктуры. Открыли станции технического обслуживания. Сформировали сеть по заправке машин. Запустили алгоритмы, которые помогают всем этим управлять. Сейчас у нас 15 станций технического обслуживания, общей площадью более 40 тысяч квадратных метров. Продолжаем в этом направлении развиваться. Начали, конечно, с аутсорсинга, активно смотрели на оптимизацию и посчитали, что развивать свой комплекс для обслуживания и ремонта 30 тысяч машин гораздо выгоднее. Повышать безопасность вождения. С одной стороны, Делимобиль меняет мир передвижения людей в городе, и наша большая цель — упростить, демократизировать этот процесс. С другой стороны, у нашего бизнеса большая социальная ответственность, потому что клиент не всегда прав. Он может нарушать ПДД, может садиться за руль в нетрезвом состоянии и так далее. Поэтому мы уделяем большое внимание стратегии по повышению безопасности на дорогах и развитию культуры ответственного вождения. Например, мы проанализировали поездки за весь период и, помимо других важных выводов, решили внедрить новшество. Вознаграждать клиентов за аккуратное, безаварийное вождение. А в случае нарушений принимать меры, в том числе блокировать. Когда заработала система рейтинга и скоринга, оценки клиентов, количество ДТП на наших машинах сократилось и продолжает снижаться год за годом. По сути, мы обучаем водить аккуратнее. Мало кто про это думает, но на личной машине тебя никто не контролирует. Когда же едешь на каршеринге, стиль вождения мониторят и дают подсказки. Здесь сильно разгоняешься, здесь осторожнее, здесь притормози. Плюс даем фидбэк после каждой поездки. Обучаем водить аккуратнее и так далее. Задачи лидера. Основатель Делимобиля Винченцо Трани однажды сказал, что крутой лидер — это дирижер, который умеет правильно организовать работу своего оркестра. И я максимально поддерживаю эти слова. Моя роль такая же — собрать сильную команду, правильно выстроить взаимодействие и сделать так, чтобы заиграла музыка. При этом я постоянно нахожусь в хендзоне бизнеса. Общаюсь с клиентами, езжу в поля, пользуюсь сервисом, чтобы чувствовать на кончиках пальцев, что происходит. Несколько моих рекомендаций лидерам. Первое. Любой человек со свежим взглядом может принести новые идеи. Важно их не бояться и постоянно стремиться стать лучше. У нас даже в ценностях прописано «всегда превосходить самих себя». Второе. Hands-on management. Всегда понимать, как работают все бизнес-процессы. Нельзя управлять компанией из кабинета. Важно быть с людьми на местах. Третье. Всегда смотреть на лучшие практики из различных рынков, чтобы понять, что можно применить, даже если нет прямых референсов. Четвертое. Нельзя недооценивать конкурентов. Есть хороший фильм на эту тему. «Кто убил Блэкбери?» Канада, Финляндия, 2023 год. Они там говорят, мы самые крутые, круче нас никто не сделает, а потом пришел iPhone. Поэтому, хоть мы номер один и лидеры рынка, все равно всегда держим руку на пульсе и думаем максимально проактивно. Спираль успеха. Как развивать бизнес циклично и прибыльно. Дмитрий Сосунов, генеральный директор Алькор и Ко. За 25 лет опыта и анализа бизнесов разных размеров и типов я через насмотренность пришел к убеждению, успех в бизнесе базируется на цикличности, восходящей спирали. Каждый виток — это шаг вперед, делающий вашу компанию сильнее, прибыльнее и устойчивее. В бизнесе часто приходится возвращаться к базовым задачам, но в новых условиях быстро меняющегося окружения и с новыми ресурсами, новым опытом. Чтобы принимать быстрые и эффективные решения, нужен инструмент — юнит-экономика. Он показывает, какие действия помогут бизнесу раскручиваться, становиться больше и эффективнее. Подход позволяет управлять прибылью на уровне одной единицы бизнеса. Юнит-экономика — это метод анализа прибыльности бизнеса, который фокусируется на оценке доходов и расходов, связанной с одной единицей продукта или услуги, например, один заказ, один клиент или один товар. Этот подход позволяет понять, насколько прибыльна каждая отдельная единица и выявить ключевые факторы, влияющие на финансовую устойчивость бизнеса. Если вы продаете кофе, юнит-экономика поможет проанализировать, сколько стоит производство одной чашки кофе, сколько вы зарабатываете на ней, сколько прибыли вы получаете с одной чашки, сколько стоит привлечение клиента, который купит кофе, сколько клиент потратит за все время. Юнит-экономика помогает определить, насколько бизнес устойчив, выявить убыточные продукты или услуги, оптимизировать затраты и повысить прибыльность, принимать обоснованные решения о масштабировании. Важно! Анализируя успешные бизнесы, работающие в конкурентной среде, я заметил, в мышлении собственника и менеджмента всегда присутствуют принципы принятия решения на базе анализа юнит-экономики. Она для них как мостик перехода из малого и среднего бизнеса в большой и масштабный. Вы встречали такое понятие, как круг Безоса. Возможно, даже видели эту картинку. Создатель Amazon нарисовал свою бизнес-модель на салфетке. Это циклическая схема, которая непрерывно обеспечивает улучшение опыта клиента, продвижение, увеличение количества продавцов на платформе, снижение цены для покупателя. Все это приводит к регулярному росту бизнеса. Но чтобы это сработало, потребуется внедрить три ключевых элемента. Первый. Систему принятия решений на основе реальных данных, оцифровка бизнеса, а не интуиции. Второй. полноценную финансовую структуру с управленческим учетом и планированием. Третий – счетный маркетинг, когда каждый рубль рекламных расходов отслеживается и оценивается его эффективность. Мои наблюдения показывают, в успешных предприятиях и бизнес-моделях есть определенные закономерности, как отражение в реальности образа мышления основателя. Сначала появляется идея, потом в упрощенном варианте она формулируется в модель. Затем создается первый юнит и решается задача его выхода на прибыль. Это первый этап, присущий малому бизнесу. Этапы младенчества и выживания по Адизесу. Замечено. Бизнесы, которые перешли в категорию среднего и потом крупного, «давай-давай, юность и рассвет», придерживаются принципов, задумываются о построении системы принятия решений на цифрах, внедряют базовые финансовые функции, сначала управленческий учет, позже появляется планирование и бюджетирование, казначейство. Счетный маркетинг, особенно это актуально становится в последние 2-3 года, сейчас это ключевой фактор роста и перехода в следующую категорию бизнеса. Такие шаги и есть элементы системы управления юнит-экономикой. В результате компания резко повышает шансы на рост доли рынка. У команды фокус рассуждений смещается от персонального мнения к диалогу на конкретных цифрах, к анализу факторов успеха и неудачи, к поиску драйверов роста. Юнитом может быть товар, услуга, кабинет, стоматологическое кресло, пост автомойки, подразделение в бизнесе или его направление. Важно, чтобы мониторинг и анализ велись как на уровне отдельных юнитов, так и на уровне агрегированных блоков, таких как категории товаров или регионы. Компании, которые фокусируются только на агрегированных данных, как правило, менее эффективны в плане роста. Качество сбора и обработки информации. Чем лучше выстроена аналитика и методология, тем больше у менеджеров возможностей для принятия решений, которые улучшают результаты. Этот процесс можно представить как саморегулируемый цикл, где каждый виток выводит компанию на новый уровень. Чем чаще принимаются решения в рамках этого цикла, тем быстрее растет доля рынка и прибыль. Саморегулируемый процесс можно представить в виде схемы. Обязательные элементы цикла. Первый. Регулярный анализ и обработка информации о каждом юните. Второй. Определение драйверов успеха или неудачи. Третий. Принятие решений по улучшению каждого юнита. Четвертый. Внедрение изменений и измерение результатов. Масштабируйте прибыльные юниты, дорабатывайте эффективность по остальным или принимайте решение об их закрытии. Организация такого процесса – одна из ключевых задач топ-менеджмента или акционеров, вовлеченных в управление. Если вы задумываетесь, как вывести свою компанию на новый уровень, рассмотрите возможность запуска подобной системы. Юнит-экономика как технология делегирования. Юнит-экономика дает основу для передачи ответственности вниз менеджерам, а также становится инструментом делегирования. Формируется понятный объект управления – юнит, оцифрованный юнит. Вместе с полномочиями передается ответственность за цифровые показатели в рамках выбранной единицы и границы колебаний. LTV падает? Выясняй, в чем причина. Выручка с квадратного метра растет? Отлично. Срабатывает мотивация и бонус. Себестоимость товара, чашки кофе, услуги, стоматологического кресла, врача, бокса автомойки и тому подобное – выросла без изменений цены продаж? Почему? Маржа снизилась? Какие действия? Осознанное делегирование – ключевой фактор роста бизнеса. Многие предприниматели в начале пути ведут учет котловым методом, не разделяя доходы и расходы по конкретным продуктам или услугам. Но всегда есть юниты, которые приносят наибольшую прибыль и менее эффективные. Когда вы внедрите систему качественного управленческого учета и модель юнит-экономики, то начнете переосмысливать свои продукты, рынок и влияющие факторы. Поверьте, первые шаги к увеличению прибыльности бизнеса могут быть простыми. Отказ от неэффективных или убыточных позиций или единиц. Затем работа с драйверами роста эффективности по каждому юниту, и только потом запуск новых продуктов, но уже с увеличенной эффективностью. Таков алгоритм перехода от малого бизнеса к большому. Эта идея особенно ценна для тех, кто пока находится в начале предпринимательского пути и мечтает о значительном росте. Сегодня все говорят о выходе из операционного управления, но без описанной системы это крайне рискованно. Внешняя среда меняется слишком быстро, и только регулярный анализ и адаптация позволяют сохранить конкурентоспособность бизнеса. Как отмечает Виталий Королёв в своей книге «Время собственности», выход владельца из операционного управления – это сложный процесс, который требует тщательной подготовки. Ошибки могут привести к серьезным потерям. Мониторинг состояния компании и ее развития можно усилить за счет привлечения совета директоров или консультационного совета, но их экспертиза будет работать только если ваш бизнес оцифрован. Тогда встреча не превратится в эмоциональный диалог мнения против мнения, а станет эффективным разговором, основанным на фактах и цифрах. Что вы думаете об этом подходе к построению бизнеса? Готовы ли начать оцифровывать свою спираль успеха? Кайдзен без пауз. Как постоянные улучшения ведут к росту? Владимир Полях, член Совета акционеров АО «Арматек». Мир, экономика и конкурентное окружение не бывают статичны. Особенно ярко в последние годы видим, что все может измениться в один день. Многие уже готовы проснуться в обстоятельствах новой среды. В связи с этим каждому важно, как спортсмену, постоянно держать форму, даже если все хорошо. В книге Адизаса написано: «В бизнесе, как в воде, если ты статичен, утонешь. Поэтому важно двигаться». В «Арматек» мы постоянно расширяем ассортимент, разрабатываем дополнительные категории, вводим новинки. Однако больше половины изменений и проектов, несмотря на подготовительную работу, изучение рынка, посещение отраслевых выставок, идут в печь, теряют актуальность, не дают желаемого результата или отпадают по другим причинам. Что делать? Продолжать работать. Постоянно быть в тонусе, искать, где и что можно улучшить, усовершенствовать. На мой взгляд, отличное решение — кайдзен-философия. Считаю, она должна присутствовать во всем. Например, оцениваешь продающие подразделения, наблюдаешь под разными углами каскад показателей, выбираешь, какой не дотягивает, начинаешь над ним работать, по пути вскрываешь дополнительные факторы влияния и так далее. Удивительно, но всегда найдется, что улучшить. Плохо, когда все показатели, условно говоря, зеленые. И ты не знаешь, что делать при условии, что бизнес идет не очень. Целеустремленная команда. Если сегодня все работает хорошо, подумай, как это может работать на 10% лучше, за счет чего. В «Арматек» работа над улучшениями построена на систематической основе, начинается сверху и каскадируется вниз. Это одна из сильных сторон руководящего состава компании. Большинство людей в управлении постоянно развиваются, обучаются, исследуют и используют различные методики, защищают перед акционерами серьезные бюджеты на обучение, выездные сессии, большие проекты. Именно так, например, мы начали работу с институтом Адизаса и достигли действительно впечатляющих результатов. У менеджмента есть установочные сессии на год, где каждый принимает на себя обязательства. Перед лицом своих товарищей клянусь достигнуть таких-то результатов. Смешно, но, с другой стороны, это ответственность. Озвучиваешь цели, реализуешь их, видишь, как на тебя равняются и хотят соответствовать. Когда в команде собираются только целеустремленные люди, сотрудник, который не готов активно двигаться вперед или подхватит общий настрой и включится в процесс, или уволится. Наш коллектив постоянно развивается, и в процессе неизбежно каждый привносит в жизнь компании новинки, технологии, инструменты. При этом всегда есть те, кто воспринимает изменения консервативно, даже среди акционеров. Плюс иногда у руководства сталкиваются разные точки зрения на процессы и пути достижения цели. Но мы подходим гибко, обсуждаем, думаем, находим курс развития, который устраивает всех. Здесь помогает в том числе метод коллективного принятия решений, предложенный институтом Адизаса. Собирается определенная группа, влияющая на итоговый результат. По специальной методике проводятся сессии и вырабатывается решение. В таком случае поддержка проекта совершенно отличается, ведь к нему становятся причастны все. И каждый понимает: да, моя точка зрения не прошла, но я выслушал другие, мы все обсудили и вместе решили, каким пойдем путем. Все наши управляющие настроены на развитие. Они не только познают свой внутренний мир, общаются с другими компаниями, но и посещают выставки, стремятся узнавать про актуальные техники и технологии, которые можно применить у нас на предприятии. Будет ли это свежий подход к продажам, или понимание, как расширить производственные возможности, или идеи по продуктовой линейке, или современные управленческие тенденции, массу знаний можно получить банально в диалоге. Спрашиваешь, изучаешь, встраиваешь, смотришь, а ты уже привнес позитивный момент в развитие компании. Параллельно, как освобождается кэш от ненужной информации, убираешь все, что не привело к результатам. Посчитали минусы, перевернули страничку и двигаемся дальше. Например, у нас была перспективная программа на европейском рынке. Хорошие партнеры, большие обороты, планы, продукция востребована по цене и качеству. Совершенно спокойно мы конкурировали с Китаем, предлагали эффективные логистические решения. Но по щелчку за 2-3 месяца программа свернулась. Остались дружеские отношения и надежда, что однажды экспансия на европейский рынок продолжится. Сейчас фокус внимания Арматек на Казахстан. Несмотря на то, что мы много лет вели бизнес в разных странах, впервые открыли юридическое лицо и создали новую структуру на территории другого государства, со всеми вытекающими последствиями. Там уже работают розничная сеть, офис, склад. Но есть и своя специфика, когда нам нужно научиться управлять компанией в новой ситуации. Освоим опыт и сможем тиражировать его на другие страны. Эволюция продукта. В 2000 году в мебельных магазинах часто звучали подобные диалоги. «Хочу купить кровать». «А матрас нужен? Он не в комплекте». «Нужен? Добавьте в чек». Тогда в России еще работали мебельные комбинаты времен Союза, поэтому и спальные гарнитуры, и кровати в магазинах можно было выбрать по предпочтениям. Но матрасы долгое время делали по одному стандарту в исправительных колониях, которые специализировались на их производстве. В это же время в Америке, например, ситуация была кардинально другая. Еще Ильф и Петров, когда путешествовали по США в начале 20 века, рассказывали в своей книге, что у людей там был огромный выбор. Американским брендам по производству матрасов больше 100 лет. Компании прошли гигантский путь развития. Сегодня мне искренне приятно сообщить, что за 25 лет Арматек и другие компании наших коллег по цеху сделали жизнь россиян с точки зрения выбора матрасов абсолютно конкурентоспособной. Мы знаем, как устроен крупный бизнес. Множество раз были в Америке, где самый большой рынок матрасов с оборотами в десятки миллиардов долларов. Шаг за шагом мы прошли свой путь. И сегодня в нашем магазине качество товара, уровень консультаций, торговой точки и сервиса даже выше среднемирового уровня. Когда мы начинали, в прайс-листе было только 8 моделей. Сейчас их больше 1000, и эволюция продолжается. Несколько лет назад клиенты акцентировали внимание на экологии, предпочитали натуральные наполнители — латекс, кокос. Но сегодня больше ориентируются на комфорт, доверяя выбор качественных материалов проверенному производителю. Лет 10 назад магазин матрасов походил на выставку белых кирпичей, а сегодня существует мода на матрасы. Например, в Европе любят аскетичный продукт, покупают их по 2, отдельно для мужа и жены на общую кровать. Американцы предпочитают большие высокие матрасы с красивым сочетанием разных тканей. С одной стороны, тенденции меняются, создаются новые материалы и технологии. С другой стороны, прорывные разработки, которые грозились изменить рынок, так и не прижились. Например, может быть, вы помните, все хотели водные матрасы. Но сейчас их популярность настолько упала, что уже и не встретишь в свободной продаже подобные модели. Российский рынок более консервативен и склонен просто улучшать, чем кардинально все менять. Расширяем кругозор покупателей. Сейчас новая эра, и все направлено на комфорт человека. Поэтому всем, кто хочет выбрать хороший качественный матрас, советую запланировать минимум пару часов на посещение специализированного торгового центра. Поговорить с консультантами, попробовать разную продукцию, потому что уже ни для кого не секрет, насколько важно хорошо спать. В среднем люди спят по 8 часов, и от комфортного спального места напрямую зависит качество отдыха и состояние утром. Но многие по-прежнему готовы потратить на телефон 200 тысяч, зато удивляются, когда видят матрас той же стоимости. В этом мы видим и свою недоработку, поэтому активно идем в сторону развития культуры потребления. Как только клиент зашел к нам, мы обязаны расширить его мышление. Ведь качественный сон — это не только про матрас. Мы должны предложить ему и подушки, и прочие аксессуары, которые полностью закроют его потребности. При таком подходе все выигрывают. Клиент получает полноценный сон, мы увеличиваем чек. Это мотивирует нас улучшать и развивать компанию, сервис, линейку продуктов и прочее. Мы уже вложили в Армотек больше 20 лет жизни, чтобы все это выстроить. И продолжим делиться нашей любовью к делу, к людям и просто к жизни. Поэтому смело двигаемся дальше. Спланировал. Действуй. Максим Козлов. Генеральный директор ООО ГК «Демидов». Когда заходите в любой проект, будьте готовы, что все пойдет не по плану. Я не говорю, что он не нужен. Он задает коллективу направление движения, но любой сценарий развития устаревает в ту же секунду, в которую написан. Все генералы готовятся к прошлой войне. Ошибок не избежать в любом деле. Просто запомните это. В бизнесе и жизни, как в спорте. На тренировке спортсмен легко бьет по груше, потому что это просто инструмент. Но когда выходишь против спарринг-партнера, тот сопротивляется, нападает и бьет. Жизнь не статична. Поэтому как ни тренируйся, ни готовься, исход предугадать невозможно. Задумывая проект, мы опираемся на статистику момента и утверждаем, что сегодня идея нужная, важная, реализуемая. Собираем данные, делаем выкладки, потребление, экономический анализ, графики — все отлично. Но мало кто задумывается и учитывает, что к моменту реализации плана рынок изменится. Не «может», а точно все будет иначе. В этом конкретном спарринге тебе точно прилетит от конкурентов, от рынка, правительства, ЦБ и так далее. Да, бизнес похож на бой, его невозможно предугадать заранее. Но, повторюсь, план все-таки нужен, совсем без него нельзя. Мы занимаемся производством труб. Ключевая идея в нашем направлении бизнеса — широкий ассортимент. Мы постоянно развиваем линейки, заняли нишу в холоднике, в мелкой и средней трубе. Затем начали думать, как закрыть нишу по крупной трубе для строительных отраслей и машиностроения. В рамках стратегии расширения ассортиментной линейки и удовлетворения запросов клиентов мы разработали проект по производству нового вида продукции — большой стан. Конечно, как и многие, в процессе столкнулись с массой непредвиденных трудностей. До старта. На первом этапе проекта важно убедиться, что он необходим сейчас и будет потенциально значим спустя некоторое время. Далее выбираем поставщика оборудования. Это второй не менее важный момент, потому что абы с кем нельзя заходить в общее дело. В нашем случае пришлось искать заграничных партнеров, поскольку в России нужные нам станы не производят. И здесь важно правильно указать все технические характеристики, которые хотим, и учитывать проблемы перевода, менталитета, взаимопонимания и прочее. Далее создаем техническое задание, ТЗ, которое должно быть согласовано с максимальным количеством внутренних отделов. Исходить из потребностей большинства клиентов. Потому что бумаги можно переделать быстро, а вот переделать железо гораздо сложнее и дороже. К примеру, мы купили агрегат продольно-поперечной резки и собирались выпускать листы. Клиенты спросили: «Вы 12-метровые листы порезать можете?» «Нет». «А почему?» Конечно, мы им не сказали, что не отследили запросы, но выводы сделали. Теперь в обязательном порядке заранее обсуждаем с отделом сбыта, какая потребность, чего хочет клиент. Только после этого можно подробно все прописать в ТЗ, обсудить его с персоналом. Понять, сколько нужно людей на ту или иную инициативу, заранее набрать штат, подготовить все должностные инструкции, функциональные обязанности и прочее. Выбор поставщика и правильно написанное ТЗ — основополагающие моменты. Потом нужно еще учесть разные уровни проекта — тактический, оперативный, уровень фронтов и гранд-стратегию. В чем здесь сложность? Один уровень предполагает конкретное выполнение задачи, например, построить цех, и совершенно другой уровень — сделать этот цех нужным и важным для потребителя. Если это не учитывать, проект в итоге окажется в корзине. Критически важно подробно его обсуждать абсолютно со всеми подразделениями. Если этого не делать, вереница последующих событий может обернуться катастрофой. Цена ошибки. Проектная деятельность – недешевое мероприятие. Поэтому под крупный стан мы строим новый цех с расчетом всех показателей. От фундамента до электроосвещения и видеонаблюдения. Но когда выбираем китайского поставщика, приходится общаться через переводчика. И это вносит коррективы в процесс, значительно увеличивает сроки реализации. Первая проблема, с которой столкнулись – габариты. И ладно бы отличались метрические системы. Но порой бывает, где поставщики думают, что лишний сантиметр – это ерунда, для нас – критический момент, потому что оборудование просто не проходит в здание. Такие истории не редкость. К примеру, знакомые строили завод в Ташкенте и за 2 недели до запуска поняли, что нет главного пульта управления. Любой проектировщик может промахнуться. Это надо принять. Люди допускают ошибки. Только некоторые из них можно исправить в процессе реализации, а есть такие, что исправить уже невозможно. Приходится оставить как есть. Все. Точка. Ничего с этим не сделаешь. В половине случаев ситуацию мы все-таки исправляем. Залог решения — стабильный коллектив. Люди, работающие долгое время в компании. Они действительно болеют душой за процесс. Значительная доля ответственности лежит на сотрудниках, и если у тебя крепкий, сплоченный коллектив, это помогает решить большую часть вопросов. Поэтому мы ценим сотрудников и стараемся держаться за кадры, растим и развиваем своих ребят. У нас в компании большой процент внутреннего карьерного роста. Люди поднимаются с начальных должностей, разряда курьера, до крупных руководителей. Считаю, что именно благодаря человеческому ресурсу мы решаем многие проблемы. Важно сотрудникам и клиентам, а иногда и поставщикам тоже, говорить спасибо за то, что они указывают на ошибки. Если их замалчивать, будет только хуже. Поэтому лидеру лучше потратить время и провести несколько десятков часов встреч, чем потом потратить сотни часов на переделку. На входе в проект ошибки допускаются чаще всего из-за отсутствия четкой структуры плана. Именно расписанный по этапам до уровня конкретного исполнителя проект позволит рассчитать несколько вариантов развития событий. Как это сделать? Указать всех сотрудников, которые могут быть задействованы в процессе, даже если их роль не очевидна. Оценить все риски. Какие предполагаются результаты работы, какие могут быть положительные и отрицательные моменты, как это повлияет на компанию в целом, на производство, на продажу, расходы, доходы и прочее. Расписать до мельчайшей молекулы. Тогда появится гарантия, что проект окажется неплохим. Не говорю пока о прибыльности или что он будет хорошим, но как минимум не будет категорически провальным. Команда для проекта. Что можно считать гарантией успеха в новом проекте? Абсолютно ничего. Я не военный, но хорошая стратегия позволяет предусмотреть многие детали и проблемы. Также она влияет на взаимопонимание с командой. Поэтому план должен содержать много требований, написанных так, чтобы их невозможно было интерпретировать по-другому. Лучше всего, когда в компании существует свой глоссарий. Четкие определения основных слов и фраз, которые все понимают одинаково, поскольку много путаницы именно в терминах. И, конечно, все совещания должны быть задокументированы. Это отдельное искусство. Можно вести параллельно несколько проектов, но нужно ли? Все зависит от уровня команды. Я не могу свою голову отдать подчиненным. Поэтому вести можно, но параллельно воспитывать людей, которые смогут подхватить и самостоятельно завершить начатое. Вы не найдете на рынке готового сотрудника. Если человек говорит, что он классный проектный менеджер и все сделает, не верьте. Он был классным на другом месте, с другой культурой, другими вводными данными, условиями, ресурсами. У нас в компании, в первую очередь, конечно, мы смотрим собственный кадровый резерв. Мы заинтересованы в развитии и росте специалистов внутри компании, чтобы не тратить время на поиски и обучение вновь пришедших. У нас есть сотрудники, которые работают в компании 20 лет, успешно развиваются и уже внесли большой вклад. Мы не боимся неквалифицированных рабочих и людей без опыта. Мы их берем, даем наставника, объясняем функциональные обязанности, показываем инструкции, порядок взаимодействия и учим, настраиваем на результат. Плюс тщательно следим за их адаптацией на предприятии. Человека определяет его поступок, поэтому, когда он занят делом, то прежде всего бросает вызов себе. И в процессе меняется, становится другим. Каждый выбирает свой путь, ставит цели, достигает их, благодаря чему формируется как личность. Я бы сказал, что мы не размышляли, запускать направление «Большой стан» или нет. Мы увидели потребности, сразу начали действовать. Можно стоять на берегу и думать, плыть или не плыть. И либо принимаешь решение плыть, либо дальше стоишь и думаешь. Другой вопрос. Важно с самого начала определить, нужен ли тебе этот проект. Если решил, что нужен, плыви. Зачем создавать культуру внутреннего предпринимательства в компании? Александр Шевелев, генеральный директор компании «Северсталь». Построить среду, где каждый будет относиться к делу как к своему собственному, заветная цель всех собственников и управленцев в бизнесе. Но достижима ли она? Мы считаем, да. Только путь это не быстрый. Сегодня «Северсталь» рассматривает культуру внутреннего предпринимательства как новый этап развития своей уникальной бизнес-системы, в основе которой человек, его таланты и возможности. Мы уверены, что от формирования правильной корпоративной культуры, модели поведения, зависят итоговые бизнес-показатели. Однако это требует определенного уровня зрелости, существующей в компании системы постоянного совершенствования. Мы в «Северстале» работаем над этим уже практически 30 лет. Идея создания бизнес-системы в нашей компании зародилась в 1998 году, когда началась реализация первого масштабного проекта «Тотальная оптимизация производства». Его задачами были снижение издержек, выстраивание системы целеполагания на уровне цехов, обучение руководителей базовым навыкам финансовой грамотности и развитие управленческих компетенций. В 2000 году активно развивалось направление производственного консалтинга. Здесь мы делали первые шаги по формированию культуры бережливого производства, вовлекали руководителей среднего звена в работу команд качества по решению проблем на местах. Во времена кризиса 2008 года руководство компании запустило проекты мини-трансформаций, мини-Т, которые включали такие направления, как постоянное совершенствование, люди «Северстали», внутренняя и внешняя клиентоориентированность, безопасность труда. Проекты «Мини-Т» в течение нескольких лет охватили все производственные участки. Ключевая цель — вовлечение сотрудников в достижение амбициозных целей с применением различных инструментов. В 2010 мы сформулировали собственное понимание бизнес-системы нашего предприятия. Создавать устойчивое конкурентное преимущество за счет практик и инструментов, направленных на повышение эффективности через вовлечение людей. Это в дальнейшем стало основой крупных нововведений. Среди них — потоковые проекты с поставщиками и клиентами, масштабное внедрение инноваций, трансформация малых команд за счет гибких подходов управления. Сегодня подобные проекты реализуются в актуальной повестке. Например, переход на цифровые системы и роботизация позволяют компании достигать амбициозных результатов, повышать производительность труда и сохранять конкурентное преимущество в любых рыночных условиях. Также одно из актуальных направлений сегодня — культура внутреннего предпринимательства или самоуправления, чем сейчас и занимается «Северсталь». Кто такие внутренние предприниматели? У «Северстали» есть регламенты, по которым можно реализовать свой проект. В этом случае сотрудник действует в рамках понятной, отработанной схемы, но сам процесс от подачи идеи до ее реализации занимает много времени. Если же он выберет другой путь через систему самоуправления, скорость реализации идеи будет гораздо выше, ведь в ней заинтересованы все стороны. Но от человека потребуются все навыки и опыт, накопленные за годы работы на предприятии. Культура самоуправления предполагает, что начальник цеха либо участка должен относиться к своему подразделению как к отдельному бизнесу. Не просто защищать бюджет по принципу запланировать то, что необходимо, а стремиться предложить новые инициативы и проекты, позволяющие получить дополнительную прибыль или создать некую дополнительную ценность для своего клиента, которая, в свою очередь, тоже вернется дополнительным доходом, взять на себя обязательства по отдаче вложенных средств и так далее. В свою очередь, вышестоящий руководитель должен оценивать эти параметры и скорее выступать прообразом совета директоров либо крупного инвестора, который принимает решение о целесообразности проекта. И в некоторых подразделениях мы уже реализуем пилотные проекты с подобным подходом. Наиболее показательный — цех композитных материалов. Лидер этого направления — Виктор Максимов. В должности ведущего эксперта по переработке отходов Виктор увидел возможность перерабатывать образующиеся отходы, граншлаг, полимерные отходы от упаковки, в готовые изделия с высокой доходностью — плитка, бордюры, тара, шпалы. Получив поддержку со стороны непосредственного руководителя и компании, сейчас он выстраивает новое бизнес-направление с большим потенциалом. Примечательно, что вместе с масштабированием этого проекта также развивается сам Виктор. Именно взаимный рост важен для дальнейшего долгосрочного успеха и окупаемости вложений в это направление. Вот так культура самоуправления позволяет создавать и развивать новые для компании возможности. Пока речь идет о единичных примерах, но мы планируем построить системную работу по внедрению самоуправления на предпринимательских принципах по всей вертикали в компании. И это не только поиск и подготовка лидеров-предпринимателей, но и укрепление автономности руководителей и многое другое. Безусловно, для реализации этой идеи предстоит еще немало сделать. Например, решить вопросы функциональной поддержки, упростить процедуры запроса на выделение ресурсов, обеспечить прозрачность и точность достигнутых результатов, обновить регламенты и скорректировать целеполагание. И, конечно, это требует больших культурных трансформаций. Важно, чтобы человек знал инструменты самоуправления, умел и хотел ими пользоваться. Это не быстрый путь, в котором крупных побед может и не случиться. Мы верим, что выбранное направление — один из стратегических приоритетов, на который опирается наше конкурентное преимущество. Оно сделает нас на шаг ближе к цели — стать лидерами металлургии будущего. Лаборатория предпринимателей. Отдельный блок касается возможностей и раскрытия потенциала не только линейных руководителей, но и каждого работника в рамках культуры внутреннего предпринимательства. С 2020 года у нас работает продуктово-предпринимательская лаборатория, ППЛ. Центр развития бизнес-системы «Северстали» предложил запустить лабораторию, чтобы помочь сотрудникам реализовывать свои предложения и новаторские решения от идеи до результата, используя продуктовый подход в безопасной среде. ППЛ предназначена для ускорения и успешной реализации инициатив, которые оптимизируют затраты и снижают себестоимость, реализуют экологические цели или задачи по обеспечению безопасности труда, а также создают новые продукты или бизнес-модели для компании. Сотрудники при поддержке опытных практикующих экспертов, трекеров, могут стать владельцами продуктов и осваивать принципы продуктового подхода и самоуправления. Эти принципы включают не делать то, что не будет востребовано, не делать так, как не будет востребовано, не делать того, что не окупится. Владельцы продуктов реализуют свои инициативы по продуктовому подходу, то есть создают нужные и важные продукты, которые решают проблемы внутренних или внешних клиентов и приносят компании положительный результат – финансовый, производственный и так далее. К концу 2024 года более 60 предложений были успешно реализованы в «Северстали». Их суммарный экономический эффект превысил 3 миллиарда рублей. Не менее значимая задача, решаемая ППЛ – развитие у людей предпринимательского навыка. По сути, владелец продукта — это мини-сео, внутренний предприниматель. Без отрыва от производства сотрудники решают несвойственные им ранее задачи по управлению своей инициативой. Выстраивают новые коммуникации, систему управления, запрашивают и получают новые полномочия и увеличивают свою автономность. Сегодня программа «Продуктовый лидер» от ППЛ — самый простой социальный лифт в компании. Участвовать в ней может любой работник, независимо от занимаемой должности. Уже более 300 участников попробовали свои силы во внутреннем предпринимательстве. Главное условие — у них есть желание и идея, которая соответствует минимальным требованиям по потенциальному результату. Гибкость в жесткой системе. Как управлять проектами в условиях холдинга? Вадим Калюгин, генеральный директор АО «Швабе». Кто хочет быть всегда удачливым, должен меняться сообразно времени. Никола Макиавелли. В жизни каждого руководителя существует отрезок пути высокой турбулентности. Здесь каждый выбирает для себя свод правил или принципов, на которые можно опереться, принимая возникающие вызовы. Мое назначение на должность генерального директора холдинговой компании совпало с началом внедрения новой стратегии развития. АО «Швабе» вот уже 15 лет считается ведущим оптическим холдингом Российской Федерации в области фотоники, оптоэлектроники и медицинского приборостроения. С 2014 года холдинг «Швабе» входит в состав самого крупного оборонного объединения страны — государственной корпорации «Ростех», включающей более 700 предприятий. Одной из главных задач обновленной стратегии было внедрение корпоративной системы проектного управления, которая эффективно функционирует как в парадигме военного рынка, так и в реалиях рынка гражданской продукции. Основной сложностью оказалось различие в разработке, производстве и реализации военных и гражданских продуктов. Но есть и факторы, которые их объединяют. Общие ресурсы и технологии, конкуренция, переход государственных программ развития оборонно-промышленного комплекса, ОПК и национальных инициатив на проектное управление. Методология контрольных точек. В 2022 году мы решили внедрить методологию программно-целевого управления, которая подходит для интегрированной структуры холдинга и должна привести к значительному росту бизнеса. Однако дальнейшее масштабирование программно-целевого управления требовало значительного времени и усилий, которые с началом специальной военной операции нужно было сконцентрировать на потребностях армии и задачах по укреплению технологического суверенитета страны. Чтобы сохранить системность и избежать реактивного планирования, в 2023 году скорректировали стратегию холдинга. Ориентиром стало укрепление собственных производственных и научно-технических возможностей. Определили, что главным механизмом реализации будут не внешние приобретения, а собственные разработки. При актуализации стратегии было выявлено, что наша методология программно-целевого управления слишком жесткая. Здесь важны последовательность этапов, процедур, нормы и стандарты. Но такой подход не отвечает запросам времени и рискует стать серьезным препятствием в реализации обновленной стратегии. Требовался более гибкий подход. Быстрая адаптация к изменениям при должной дисциплине в соблюдении предписаний, особенно по направлению военной продукции. Баланс свободы действий при планировании и разработке продуктов и строгости на этапе их производства и испытаний. Обеспечить такой баланс мы смогли благодаря методологии контрольных точек. Работает она по принципу протоптанных дорожек в парке, где основные магистрали задаются генеральным планом благоустройства, а радиальные тропинки — обывателями, которые прогуливаются удобным для них маршрутом. В переводе на проектное управление контрольные точки задают основные магистрали, которые затем делят на оптимальные маршруты руководители проектов и проектные команды. На первом этапе мы утвердили документ об основных принципах проектной деятельности. Задали основные правила ее ведения внутри холдинга. На втором этапе ввели иерархию контрольных точек, зоны ответственности между головной компанией и организациями холдинга. На третьем этапе перешли к апробации методологии в 13 ключевых организациях холдинга. Пилотирование начали в марте 2023 года. И уже в третьем квартале зафиксировали положительные результаты. Объединили процессы планирования работ и бюджета проекта, значительно снизили количество ошибок в планировании, разделили зоны ответственности за принятие решений между головной компанией и организациями холдинга. Иерархия контрольных точек помогла реализовать вертикальное и горизонтальное разграничение полномочий, назначить ответственных за прохождение контрольных точек по структурным подразделениям. Контрольные точки первого уровня — зона ответственности головной компании. Контрольные точки второго уровня — зона ответственности организации холдинга. Так мы создали условия для матричного взаимодействия между подразделениями, что привело к более быстрому выполнению проектных задач. Еще один плюс — мы ушли от проведения затяжных, специфика предприятий ОПК, организационно-штатных изменений. Буквально за несколько месяцев мы вовлекли в проектное дело все наши организации не только на уровне топ-менеджмента, но и на уровне департаментов, отделов и конкретных специалистов, где каждому понятна роль в реализации проекта. Распределение ролей в новой системе управления. Когда картина понятна и мониторинг маршрута проекта прозрачен, каждый ответственный на своем рубеже получает возможность управлять проектом. Ключевое, что мы сделали, обеспечили понимание пути, по которому движемся, от идеи до продукта, от создания до продажи и возврата инвестиционных затрат. Дополнительным положительным эффектом стало разрушение функциональных колодцев. Когда подразделение строит свою работу, избегая взаимодействия по обмену ресурсами с другими отделами, что часто не идет на пользу общему делу. Методология контрольных точек убирает эти границы, потому что наравне с локальными задачами есть общее, связанное с конкретным продуктом. Корпоративная система управления проектами — это хорошо отлаженный механизм. Головная компания выступает генератором идей, автоматизированная система — каналом передачи данных, а понятная и удобная методология контрольных точек — инструментом, разделяющим процесс выполнения проекта на ключевые этапы. Сегодня главный фактор успеха методологии проектного управления в холдинге — ее доступность, легкость и мобильность в коммуникации между участниками интегрированной структуры холдинга «Швабе». Нам удалось сформировать и внедрить единый организационно-методологический базис, который помогает координировать реализацию проектов в холдинговой компании. При этом вся система адаптируется под потребности времени без внедрения тяжеловесных решений.